«Там затопило все», — добавил я. «И недоброе место. Не пройдем». «Ну ты даешь, мэн. Недоброе место. Скажешь тоже. Как будто в зоне они для человека ласковыми бывают». «Тогда что на янтаре?» «Можно посмотреть. Но, видишь, там вряд ли будут выходы в тоннели. Комплекс глубокий, но в целом компактный, что ли. Не находил я ничего такого, чтобы на пути сообщения указывало. Да даже если и есть, караванам далековато придется ходить. Секретная лаборатория здоровая, это да. Но, мне кажется, время потеряем». «Окей, как скажешь. Вычеркиваем. Глянь здесь еще, к западу от болот. Наши ходили, говорят, бункеры есть и вниз лестницы, но, сам понимаешь, спускаться стрёмно им было. Так на карте отметили и домой». «Посмотрим. Там может быть ветка от городища до бывшего вахтового поселка, что на новых территориях, и дальше на Большую Землю где-нибудь в районе Петровского. Но это только предположение. Проверить надо». «Решено. Завтра туда и намылимся». Фельдшер сложил карту, зевнул и завалился на диван. Засопел он практически сразу. Немного завидую людям, способным вот так засыпать. «Слухай, давай чутка тормознем», — негромко попросил фельдшер, и я обернулся. «Чего, притомился?» «Да не я. Вон философ прихрамывает. Надо бы привал устроить». Я осмотрелся. Место для остановки было не очень подходящим. Широкая, хорошо просматриваемая луговина с пластами слежавшейся буроватой осоки, редкие ольховые гнилушки серыми столбами, и под ногами чавкает мутная влага. Западный край болот. Дальше будет еще веселее. Хорошо, что ботинки-кольчуги непромокаемые. Был бы в старом комбинезоне, то воды в обувь уже набрал бы по литру. «Садись, чудик!» Фельдшер выбрал кочку по суше. «Снимай боты!» «Твою налево! Слушай, Фрюн, где ты эту ересь откопал?» Вот уж не думал я, не гадал, что портянки философ вязать не умеет. Носки-то свои он уже все издырявил, ни одной пары не нашлось. Вот и выдал я ему вчера две новенькие портянки, вырезанные из мягких, но прочных подкладок покровов. На другое эти костюмы не годились, а так как хорь их забирать из бара не стал, то я обеспечил себя хорошим материалом на год вперед. Но представить, что мой напарничек такое у себя на ногах накрутит, я не мог. Куски ткани на ступнях были просто завязаны узлами, и, естественно, кожа на пятках была стерта до крови. «Все, приехали!» Фельдшер сноровисто достал походную аптечку и, на удивление, профессионально начал обрабатывать потертости. Пинцет взял, кусок ваты в какой-то буроватой жидкости обмакнул, после чего быстро и аккуратно почистил ранки. Ересь зашипел, дернул ногой, но свободовец держал крепко. «Тихо, не рыпайся! Сейчас повязку наложу». «Слышь, ты прямо настоящий доктор!» Я смотрел, как ловко ложатся витки бинта. «Где так настропалился?» «А тебе имя ни о чем не говорит?» Фельдшер усмехнулся. «Ни разу и не спросил за все время. Разговорчивый ты мужик, это я заметил. А настропалился в медакадемии. Я же по профессии хирург, причем с небольшим стажем, ага. Ты сам-то кто?» «Инженер-конструктор». «Ну нафиг! Так мы с тобой, получается, интеллигенция, блин?» «А то, блин, интеллигенты и есть! А хрен ли?» — улыбнувшись, кивнул я. И фельдшер весело, заразительно рассмеялся, не прекращая, впрочем, оказывать первую помощь. «Я, честно говоря, решил, что ты вообще улыбаться не умеешь. Я уж про себя несмеянный прозвал. Думал, тоскливый тип. Но теперь вижу, мужик ты, в общем, ништяковый, хотя и замкнутый». «Спасибо за характеристику. Надо же, разговор пустяшный был по поводу профессии. Считай это трёп, а вечные тучки в душе чуток разошлись. Нет, спасибо нужно будет сказать Харю за попутчика. Понятно, что свободе очень интересно будет, занимается ли их проблемой сталкер Фрион или все же решил-таки кинуть Харя, получив задаток в виде пушки и комбинезонов. Не просто кейс за периметр фельдшеру вынести надо, а еще и проследить за соблюдением договора. Я это знаю, Фримен это тоже знает, но об этом не говорим. Зачем? Отношения портить в команде. Конечно, это обстоятельство раньше меня не сильно воодушевляло. А вот теперь даже рад, что фельдшер с нами идет. Тем более, что кинуть торгаша никогда не поздно. Если вдруг ходка невыгодной станет, и свободный в этом деле вряд ли мне сможет помешать. Да не за что. Обращайтесь. А ты, философ, кем был в прошлой жизни? Автослесарь. Как раз отучился и корку получил. Ну, сразу перед тем, как в зону свалил. Значит, технарь? Это хорошо. Фельдшер закончил перевязку, располосовал отрезок бинта и завязал концы аккуратным узелком. Эх, жаль, нет у меня сейчас куска мяса. Если приложить, то за день заживет. Знал бы, что экспедишн намечается, то не продал бы. Ах, если бы докобы, да во рту росли грибы, я бы мультики смотрел, — вздохнул свободовец. Вечером еще перевязку сделаем. А ты вообще как, со стволами дружишь? Ну там, ремонт, если что, сделаешь? А то наш технарь, зона ему пухом, помер недавно. Но мастерская осталась. Да не, я в обычной технике мало соображаю. Просидел просто так, чтоб корка была. А там всех держали, особо не гоняли. Сидишь, если тихо, то свой трояк получишь. Ерис поморщился, надевая ботинок. Кому оно сейчас надо в железяках этих ковыряться? Гроши. Тьфу на тебя тогда. Фельдшер махнул рукой, вздохнул. Вот так. Да зарезу мастер нужен. А где его теперь найдешь? Может, ты, Фреон? Тоже вроде технической специальности. Нет, я по ракетам спец. Вам оно не надо. Но с оружием дружу. И если мастерская хорошая, отремонтировать смогу. Мы часто сами разные детали собирали, вытачивали. Практика есть. Конечно, к нам не пойдешь. Конечно, кивнул я. Почему? Не хочу. Просто не хочу. Фельдшер подождал подробностей и, не дождавшись, пожал плечами. Ну, хозяин барин. Где-то вдалеке, в восточных трясинах, тяжело бухнуло, загрохотало, и на фоне серого облачного горизонта поднялся хорошо заметный клуб пара. Как бы выброс не грянул. Глубинные жарки обычно и активируются перед этой пакостью. «Давайте в темпе вальса, мужики. Рассиживаться некогда». «Ты как, топать сможешь?» — спросил я ересь, и тот осклабился. «А если не смогу, пристрелишь?» «Без проблем», — кивнул я вполне серьезно. «Или просто брошу здесь. Достал ты уже меня конкретно своими закидонами. Цепляй рюкзак. Пошли». Пускать философа вперед здесь не следовало. Трава высокая, кочкарник. И здесь уже, в отличие от того же кордона, встречались настоящие первосортные подлянки. Например, смерть круги, которые только на болотах и были. Вон слева два остались. По правую руку еще три видны. Просто едва заметные пятна на траве. Везде буровато-рыжие с редкими зелеными прожилками, а пятно это просто желтое, мертвое совсем, ни травинки зеленой. Бывает, и крысы дохлые внутри лежат, мухи, а то и целый слепой пес. Разлагаются медленно, месяцами. Приборы не засекают аномалию, и не видна она никак вообще, если на бетоне или асфальте разлеглась, и на болты тоже не реагирует. Только вот так, косвенно, и определишь, по траве да кустам. Потому и вел я группу не по дороге сухой и на вид чистой, а по болотине рядом с обочиной. Я впереди, ересь за мной, фельдшер замыкает. Надо бы, конечно, философа вперед пустить на тот случай, ежели круг проморгаю. Но перед фельдшером как-то неудобно. Свободные, слышал я, практику использования отмычек не одобряют. Поведать ему, что ли, историю обретения ереси? Или ну его, лишний раз про долговские аукционы напоминать? А места, чем дальше, тем гнилее. Под ботинком уже не чавкало изредка, а бурлило при каждом шаге. Не осталось даже гнилушек, только бесконечный больной ивняк прозрачными кустиками, да желтоватый туман с резким неприятным запахом. Пару раз встречались трухлявые столбы с висящими до земли обрывками проводов и поваленный насквозь проржавевший трансформатор. А ведь по этим местам Хип своего мужика к доктору на себе тащила. Факт, по этим. И как только справилась. Девушка-то она была, не сказать, чтобы атлетическая. Скорее даже наоборот, тоненькая. Понятно, что Лунь к тому времени уже на скелет был похож, но все равно тяжело для девки. Сионист нашел ее уже тут, на болотах. Говорил, волокушу сделала Хип и тащила. Сколько километров от бывшего бара прошла вот так? Из больнички-то институтской вышвырнули тогда сталкера. Сказали, не жилец, пускай помирает, но только чтобы не у нас. Главврач там редкой гнидой был, к бумажкам прицепился и ни уговоров, ни просьб самого Зотова слушать не стал. Долой и все тут. Да и ботаникам сталкер зоной битый тоже в сущности ни к чему. Отработанный материал, смертник, никто. Хип в бар прибежала, в слезах. Мужики, мол, помогите до болотного доктора дотащить. И тишина. Все жрут, пьют. Саранча вообще сказал: «Забей, девка, не жилец он». И кто-то спросил, мол, сколько заплатишь? А с деньгами, как лунь слег, тяжко у них было. Все ушло на оплату лепилам, которые спасти не спасли, и не особенно, кстати, старались, зато купюры с хип стригли исправно. Главврач именно тогда и приказал выбросить сталкера, когда у девушки деньги закончились. Призналась она, что с финансами голяк, и опять все жрать и пить начали, и ноль внимания. Посмотрела она так на нас, на всех, процедила «суки» и ушла. Не было в баре людей в то время. Барин в разъездах был, лихо в дальней ходке, сионист только на завтра должен был вернуться. И интересно мне до сих пор, заметила она меня возле дальнего столика стоящего или нет. Хочется думать, что нет. Потом-то они со мной нормально общались. А на следующий день сионист из зоны вернулся, и поведал я ему про эти дела. Посмотрел он на меня так внимательно, и минут через 10 ушел, даже хабар барину не сдал. Рассказывал потом, что от периметра успела хип за сутки оттащить луня на 4 километра в болото. Говорил, что оба лежали в грязи, лунь на волокуше из ивняка, кончался уже, считай, а она рядом, обнимала его, и тоже уже никакая, кровь из носа лилась. Ладно, у сиониста глаз с собой был, кровь унял он ей, чуть силы каменным сердцем восстановил, и вдвоем они уже оставшиеся 10 километров до болотного доктора осилили. Послушал я, что сионист рассказал, и какое-то беспокойство в душе поселилось. В зоне всякое случается, разных чудес я тут насмотрелся, но чтоб вот такое, не верилось мне. Неужели потащила? Причем понятно любому, что эта ее затея совершенно точно безнадежной была, самоубийственной. 14 с лишним километров по самым жутким местам взрослого мужика волоком переть, считай на себе. Неужели решилась? Ведь бредом собачьим я все это раньше считал. Верность, сказочки про любовь и прочую чушь. Думал я, уверен был крепко, что бабы все как есть продажные твари, вертихвостки, что им верить нельзя. И тут, в общем, поселилось во мне сомнение. Стал я присматриваться к этим двоим. И сомнение это со временем горьким, невыносимым стыдом стало. До сих пор слышу, как хип цедит сквозь зубы то самое короткое шипящее слово «суки». Не забуду. Факт. Потому что она это мне сказала, мне одному, хотя даже и не заметила в затемненном уголке бара. «Ты чего плечи опустил, сталкер?» — негромко спросил фельдшер. «Да так. Ишь ты, беспокоится. Но это он зря. Как бы я ни задумывался, а зону все равно сканирую. Это уже на автомате. С инстинктами въелось. Вон железяка валяется, видишь? Приметное местечко. Значит, скоро будем под крышей». От поваленного трансформатора до бывшей метеостанции 1,5 километра по такому вот кисляку топать. К ночи успеем, а там и переночуем в одном из домов-вагончиков. Сохранились они хорошо, достаточно крепкие, и если по очереди, спать можно. Главное, чтобы выброса в эту ночь не случилось. Эх, отрубили наши ПМК от институтских серверов, а свободовским спецам я пока не доверял. Опять на удачу прешь по зоне, сталкер. Сколько раз говорил себе, не надеяться на авось. «Слышь, фельдшер, тут такое дело. Видишь трясины справа? Короче, если что, сразу не стреляй. На этих местах мерещится. Заметишь, что странный. Головой мотни резко или глаза на секунду закрой. Оно и пропадет». «А если не пропадет?» «Не пропадет, тогда стреляй. Значит, не кажется». «Ясно». «А меня уже здесь типа нет?» — буркнул ересь. «А к тебе типа лишний раз обращаться не хочется. Ты у нас вежливый, как я заметил». Тонкий, жалобный плач. Тень в тумане, похожая на человека, прямо сквозь кусты. Ни треска, ни шороха, только тихонько так запищало в ушах. Начинается. «Здорово, Фреон!» Голос барина, умершего больше года назад. Да так натурально, так похоже, словно стоит он вон за тем покосившимся столбом, прячется в волнах тумана. «Иди сюда, чего стоишь? Иди!» И хоть понимаю я, что это глюк, что это просто память моя в этом месте чудит, а все равно жутко делается. А слева словно набросили на серую хмарь, повешенного на парашютной стропе бивня. И вижу я боковым зрением, как дергаются его ноги. Моргнуть, резко крутануть головой. Пропало. «Ух ты ж! Блин!» — выдохнул фельдшер. «Это от испарений глючит?» «Нет. Какое-то пси-поле после третьей осталось. Здесь, на болотах, таких мест хватает». Ересь вдруг тихонько завыл. Там Хип стоит, рукой машет. Глаза закрой, пройдет. Да нет же, вон она!» Ересь упорно показывал в пустой прогал между кустами. Ох! «Не смотри туда, дурак, сказали же!» Фельдшер не сильно ткнул костяшками пальцев в затылок философа. Ересь отвернулся, рассеянно посмотрел на меня. Его зрачки расширились, рот открылся, и он, дико взвизгнув, ломанул в сторону от тропы, прямо в один из смерть кругов. «Стой, придурок!» Я в несколько прыжков нагнал философа, ухватил за шиворот и сильным рывком швырнул на землю в холодную болотную жижу. «Еще бы три шага и...» «Так, мол, и так, товарищи долговцы, нет больше вашего оправданного». «Та-та-та-там, а ты, а это мать, ах!» Ересь рванулся, вылупившись на меня диким, совершенно безумным взглядом. «Обожди, сейчас!» К нам подбежал фельдшер и, оттеснив меня, влепил философу хлесткую пощечину. «Успокойся! Все! Успокойся, я сказал!» Это подействовало. Ересь съежился, потер покрасневшую щеку, и взгляд его стал немного более осмысленным. «Сказали тебе, это глюки, понял? Че увидел? Отвернись!» «Ух, ю! Ну и напарник у тебя! Вообще финиш! И, кстати, ты откуда Хип знаешь, чудик?» «Долгая история», — ответил я вместо Ереси. «На привале расскажу. А пока идти надо». Метеостанция выплыла из тумана почти одновременно с тем, как затих тонкий писк в ушах и прекратились галлюцинации. «Относительно чистое тут место». Безопасные и зоны не слишком порчены. С зеленых вагончиков станции даже не облезла краска, разве что потемнел крытый шифером сарай и стала рыжей от ржавчины сетка на заборе. Внутри крайнего вагончика было темно и прохладно. Сталкеры, временами заглядывавшие в это укрытие, соорудили из разного хлама подобие лежанок. Посреди помещения стоял большой пень со столешницей, примотанной проволокой. «Я по этим местам и не ходил раньше». Рослый фельдшер пригнулся, входя в овальный дверной. «Глянь-ка, целая хаза, даже кровати имеются». Покойного Малика схрон. Я уселся на крайнюю лежанку, подтащил рюкзак. Он по этим турлам любил лазить, считай, жил в этом вагоне, а потом просто не вернулся с болот. Где и как сгинул, никто не в курсе. «Может, и не сгинул». Фельдшер сел рядом, выложил на стол две банки тушенки. Мог и упорхнуть из зоны. Знаешь, оно не всем по душе подолгу здесь жить. Некоторые уходят. Ага, на тот свет. К периметру просто так не выйдешь, не говоря уже о том, чтоб перелезть. За полкилометра будешь гарантированный труп, причем в кусковом исполнении. Сам знаешь, какая там стена и пушки. Ну, стенка, положим, такая не везде, только возле крупных объектов, вроде Чернобыля-7. А на других местах... А на других — 8 спиралей гюрзы на двухметровой стене, внизу путанка и сенсорные мины, а через 500 метров — вышки с боевыми модулями. Хана со знаком качества. «Да я не про то. Может, он под землей за периметр утек?» «Может быть». Услышав мой ответ, фельдшер вытащил карту и, подсвечивая диодным фонариком, начал изучать участки болота вокруг отметки с надписью «Какие-то стрёмные бункеры», мурча под нос. «Очень, очень даже может быть, да-да-да». «Эй, философ, ты каким боком Хип знаешь?» Фримен кивнул, сложил карту и сунул ее в непромокаемый чехол. «Я с тобой говорю. Уснул?» «А, да ты, брат, никакой!» Ереси в самом деле был никакой. Он сидел в углу, подтянув колени к подбородку, и временами сильно вздрагивал всем телом. «Хорошо, что я запасливый!» Фельдшер извлек из рюкзака еще одну аптечку лимонно-желтого цвета и выковырнул оттуда шприц-тюбик. «Седатин-5. Мощная синь для таких вот случаев. Ботаники не зря в свои аптеки эту штуку кладут. Иначе бы крышами повреждались не в пример чаще». Философ даже не дернулся от укола, но через несколько секунд осоловел, успокоился и широко с подвыванием зевнул. «Откуда Схиб знаком?» — повторил свой вопрос фельдшер. «Она классная, реальная», — лениво пробормотал ересь. «Это... с лунем ходила, да. Меня подобрали и за периметр хотели отправить. Потому я его и взял с собой. Должок у меня был перед лунем», — сказал я. «И выплатить не вышло. Думал, хоть так этого дурака от расстрела выручу». «Сам дурак», — сонно вякнул ересь, ухмыльнулся почему-то и начал сосредоточенно разглядывать сгибы пальцев. «Да, долги — дело святое. Но не в том смысле, что долговцы», — кивнул фельдшер. Расспрашивать подробнее не стал, и на том спасибо. В зоне есть такое негласное правило. Если выручил кого, помог, то негласно тот человек становится тебе должен. Не в том смысле, что заплатить, там, отдать хабарам или еще что. Просто надо помочь в ответ. Тоже выручить. А если вдруг не вернулся к костру тот, кому ты должен, помоги его другу. Нет друзей — знакомому. А если не знаешь таких, просто встречному. Будет приключиться с ним беда. Не забыть только прошептать тихонько про себя «выплатил». Такие вот долги никто и никогда не спросит, в укор не поставит, но поверье ходит среди бродяг, что зона, которая свидетелем была, потребует со сталкера его должок. Глупости, конечно, но соблюдали этот закон почти все, кто относил себя к честным бродягам, одиночкам, и я не исключение, но тоже почти. Помогли мне Лунь и Хип? Помогли. Еще как помогли. Должен я им крепко. Так, может, уже выплатил тем, что ересь из-под пули выдернул и недавно к аномалии не пустил? Но ведь ходит он с тобой, как отмычка. И не зря, наверное, Хип ему привиделась на болоте, рукой помахала. Может, не случайно это? А потом, кстати, глянул ересь на меня и заорал. Что же он увидел? Слышь, ересь, философ, ты чего так шуганулся по дороге? Не надо бы сейчас, поморщился фельдшер. А, это... Философ спокойно, как-то замедленно пожал плечами. Было в интернате. Еще шкетом совсем я был. Мы с пацанами в мае как-то с уроков утекли. Пруд у нас был старинный в парке. Идти 10 минут. Ну и мы бегали туда часто, купались, с тарзанки прыгали. Я и прыгнул. А там глубоко так ныряешь, если с высоты бывает, что до дна достаешь. Ересь замолчал, потом замер, вздохнул и продолжил, но уже тише. Бухнулся я в воду солдатиком. Холодная еще зараза была. Ну и нырнул до дна. У нас с пацанами игра такая была. Кто со дна камешков наберет, тот типа крут, самый офигенский ныряльщик. А я вместо песка во что-то такое скользкое рукой попал, мягкое, как сейчас помню. Глаза под водой открыл, да много ли там увидишь. Поднялся наверх воздухом дыхнуть. Плаваю и не понимаю, что там такое было. Тут он и всплыл. Прямо перед лицом этот, раздутый весь, глаза, считай, по кулаку, мордово черный и вонища. Милиция потом его веревкой из пруда вытаскивала. А я с тех пор не купаюсь. «Хрена себе!» — хмыкнул фельдшер. «Клевое у тебя было детство, вопросов нет». «Ну, а там, на болоте...» «В общем, был ты тем самым утопленником, Только что в комбезе и с рюкзаком. Брешешь! Холодок пробежался по спине. Ух ты, черт! Как хошь! Ересь пожал плечами. Это ж, походу, просто глюки были. Напарник снова зевнул, издав длинный скулеж, хлопнулся на ворох тряпья и сразу заснул. «Эх, сказал бы я Луню пару ласковых за хип», — грустно вздохнул фельдшер. «Я-то его самого лично не знаю, а вот девчонка из наших была, из Свободы. Жаль ее. Веселая такая, симпатичная. Ну, до жизни ей, конечно, у нас не было. Сам понимаешь, народ все больше мужики, а в зоне баба большая редкость. Она-то ни с кем не мутила, защитить некому, а ретевой у многих играла. Достали ее, в общем, всеми этими намеками да приставаниями и как-то не уследили. Контарь, снабженец наш, вечером пришел с окровавленной мордой, ругался, орал на всю базу, что, мол, убьет, только найдет. Пока разобрались, что к чему, упорхнула хип. Но к контарю перед тем по морде и бубенцам так крепко настучало, что тот неделю ходил в раскоряку. По пьяни он к ней полез, придурок, ну и получил от девки по всем статьям. Не успели мы остановить ее. Искали, да разве в зоне найдешь кого? Уже чуть ли не поминки устраивать собрались. Но потом, правда, на ПМК новости пришли, что она с каким-то крутым одиночкой ходит и в Свободу возвращаться не планирует. Знаешь, а с хип на базе веселее было. Как-то светлее, что ли. Контарь, скотина. Если бы не он, может, до сих пор девка живая была. А где он теперь? Интересно мне вдруг стало. Может, и доведется, когда встретится. Случаются иногда в зоне узкие тропинки. Не разойдешься? Ну, этого не знаю. Тип он гнилой оказался. Косяков много нацеплял. Наш главный и выпер его из Свободы. Вроде в одиночке подался, а там не в курсе. «Ясно. Ну, ты первый дежурить будешь». Я поднялся, закрыл скрипнувшую дверь, так как вечерняя промозглость зоны уже начала просачиваться в вагончик. А сейчас начало осени, ночи холодные. Кольчуга, конечно, греет нормально, не простынешь, а вот фельдшер в своем камуфляжном комбинезоне вполне может простудиться. И так уже ноги промочил. Предлагал я ему костюм сменить, ну или хотя бы нашивки спороть на время. Так нет, уперся. Идейный попался Фримен. А мне размышляй теперь, что будет, ежели на группу долго набредем. Перемирие перемирием, а не уверен я на все 100, что долганы, если встретят, с миром отпустят. Скорее всего, положат всю нашу компанию. Места дикие, глухие. Мало ли от чего пропадают люди. Кстати, насчет перемирий. Слушай, фельдшер, слыхал я краем уха, что у вас недавно мир был с монолитом? Это как? Ух, была такая тема. Свободовец кашлянул почти недовольно. И вспоминать не особо хочется. Ну, а все-таки. Как-то долги крепко монолитовцам всыпали. Отбили в Красном лесу крупный пункт на тамошней Палестинке. Взяли много добра. У фанатиков, ты же знаешь, снабжение просто блеск. Стволы отличные, патроны, жратва — все на высшем уровне. А вот с людьми в последнее время — беда. Вот и заявились, блин, 5 рядовых полузомби и 6 вполне себе нормальный, на голову здоровый мужик. Правда, как потом оказалось, это он только на вид был здоровый. Вышли, чтобы наши дозорные их заметили. Оружие демонстративно покидали на землю, даже ножи, и, руки подняв, медленно так к нашей базе потопали. Я тогда на армейских складах был, вахту держал, сам все видел. С главным связались, он говорит, не стреляйте пока, но под прицелом держите. Так и сделали. И что меня удивило, 5 стволов этому парламентеру в морду смотрят, пальцы на спусковых крючках дрожат, а он не просто спокоен, безмятежен. Улыбка такая, чуть отрешенная, чуть ли не светится. Реально, счастье у мужика в глазах такое, что даже страшно. Ну, сказали мы, типа, стой, а то стреляем. Остановился, вздохнул, обратился к своим. Остановимся здесь, братья, и только потом к нам. Я желаю говорить с вашим начальником или его заместителем. Наш дал добро. Обыскали мы их, а то, мало ли, бомбу пронесут или отраву какую. И только сказать хотели, чтобы он проходил, а свита оставалась, так он кивнул, словно услышал, обернулся. «Братья, подождите меня здесь». И смотрит на нас, реально, как на детей неразумных. Так снисходительно и без злости. И, веришь, сочувствие во взгляде было. Он жалел нас, прикинь. Офигеть. Ладно, прошел он и о чем-то там говорил с начальством, дословно не в курсе. Я свиту этого монолитовца сторожил. Те пятеро спокойно на асфальт кружком сели, по-турецки ноги подогнули и забубнили в полголоса. Стали чуть раскачиваться. На нас ноль внимания. Шлемы только сняли. И узнал я среди них Асота, бывшего кореша своего. С трудом, но узнал. Лицо его точно. Но глаза... Знаешь, как у младенца взгляд бывает? Светлый и бессмысленный. Когда такое у взрослого увидишь, не по себе делается. Я ему: «Асот, ты ли это?» А он даже не обернулся. Поговорили они быстро, и монолитовцы сразу ушли. А главный приказал 5 ударных групп сформировать и подготовиться. Нас долг крепко побил тогда, кусок территории отхватил и готовился к новому налету. А мы уже сильно обескровлены были и сами бы не справились. А тут... В общем, был неплохой шанс. И дождались этого самого шанса. На границе с Ростком сперва монолит на сахатых налетел, и когда те в бой втянулись, мы с флангов добавили. Поверь, таких красивых люлей должары еще не отхватывали. До сих пор им, наверное, и кается. Ну а как совместно всыпали долгом, так и разбежались, словно и не было никогда такого договора. Зато теперь долг вспоминает это и всем трындит, что свобода фанатикам продалась. Не было у нас дружбы с этими. Просто временный совместный интерес. А так война не прекращается. Фанатики, что с них взять? Фельдшер помолчал. Веришь, злой я на сахатых. Руками глотки бы давил за наших ребят. Ну, если бы войнушка эта кончилась, если б знал я, что должары стрелять у нас больше не будут, забыл бы. Реально, забыл всю злость. Постарался бы, по крайней мере, точно. Паршиво это, брат, когда человек в человека стреляет. Очень паршиво. Зона теперь здоровенная. Чего делить, спрашивается? Артов и аномалий на всех хватит. Это ты верно заметил. Я достал банку фасоли с говядиной из научного сухпайка, срезал крышку и начал размешивать содержимое пластиковой вилкой. Консервы эти вкусные, но не люблю я, когда мясо и бобы в банке отдельными кусками лежат. Фельдшер принялся за тушенку. Но шел бы тогда в одиночке. Вот это реальная свобода. Ничего никому не должен. Живи как хочешь. Я подчистил кусочком хлеба дно банки. Вы все вроде за свою волю выступаете, а в группировке состоите. Мне это непонятно, если честно. Фельдшер не ответил. Просто улегся на ворох лежалого спрессованного тряпья и засопел. Ладно, пусть его. Посидим полночи, посторожим. Тем более плохо я стал засыпать после того самого известия, что на свалке получил.